Христос для многих ты людей легенда, а для моей ты в жизни идеал. Мне дорога священная минута, с которой для меня ты трудно встал. Ты жизнь моя и больше жизни нет. Скучно, одиноко, когда тебя не вижу впереди. Прошу, Иисус, не уходи далеко, ты для меня, что сердце стук в груди. Прости, Иисус, меня, что сил так мало, в борьбе с грехом теряю я тебя, но все же чуть тебя во что б не стало, ты только лишь не покидай меня. Держаться за тебя хочу я крепко, ведь ты для грешников стал постижим, а дьявол часто ранит сердце мир.